Глава 10. Досье Мартин Грегори. Дата 25 ноября. Кассета G/M65. Тема: телефонный разговор с Анной Грегори. Звонок в 3:28. Доктор Сомервиль, это вы? Вы меня слышите? Да, я вас слышу. У вас все в порядке? Слава богу, да. Но вы должны помочь мне, доктор Сомервиль, пожалуйста. Не то случится нечто страшное, я уверена. Он опять ушел, и я не знаю, что мне делать. Постарайтесь держать себя в руках, Анна. Расскажите мне, что случилось. Мне нельзя рассказывать вам. Он убьет меня, если узнает, что я рассказала. Вы правильно сделали, что позвонили мне. Я несколько раз пытался связаться с вами, но у вас, должно быть, была снята трубка. Вот как? Я не заметила. Когда я разговаривал с Мартином, он был в менее возбужденном состоянии, чем я ожидал. Что, потом стало хуже? У него случился какой-то припадок. Минут 10 назад. Я нашла его на полу, в жутких корчах. Он сказал, что что-то не то съел. Но такое совершенно исключено. Он еле-еле добрался до ванной. А почему вы не ушли из дома, раз вам предоставилась такая возможность? Потому что не могла. Ему стало так плохо. А потом все стихло. И забеспокоилась я, только когда он не вернулся. А сейчас он по-прежнему в ванной? Нет, внизу. Я постучалась, но никто не ответил. Тогда я вошла. Дверь была не заперта. Он просто вышел с другой стороны. Доктор Сомервиль, он оставил мне послание. Что вы имеете в виду, говоря «с другой стороны»? Аптечка была открыта. Закрывая ее, я увидела себя в зеркале, и послание было написано у меня на лбу. Что было написано? Что он такое написал? Написано было красным. Он использовал мою помаду. Ту, которая запрещает мне краситься. О, Господи, это так страшно! Скажите же мне, что он написал? Из юдоли скорби. То же, что тогда на белой коробке. Только на этот раз адресовано мне, понимаете? Слушайте внимательно и сделайте все в точности так, как я вам скажу. Немедленно заприте обе двери. Я уже заперла. Отлично. Ни при каких обстоятельствах не пускайте Мартина в спальню. Какие бы доводы он ни привел, даже если начнет умолять вас. Вам это понятно? Понятно. Быстро оденьтесь. У вас, возможно, осталось мало времени. Откройте окно спальни и спускайтесь наружу. Вы ведь такое уже однажды делали? При свете дня. От этого сработает сигнализация, но тем лучше. Кто-нибудь услышит и приедет поинтересоваться, в чем дело. Мне придется слишком долго спускаться. У вас нет выбора. Ладно, но... О, Господи, только что погас свет! Вы уверены? Попробуйте выключатель. Я пробую. Все в точности так, как он и обещал. Он сознательно выключил свет. Я слышу, как он там внизу ходит. О, Господи, нет! Прекратилось. Шум прекратился. Он говорил, что это случится, но что это будет не более чем игрой. Пожалуйста, не позволяйте ему делать этого. Помогите мне. Нет! Мартин! Анна, вы меня слышите? Анна, алло! Алло! Вы меня слышите? Алло! Алло! Глава 11. Должно быть, она спутала проводки. Одному Богу известно, как ей это удалось. Конечно, нет ничего проще, чем отключить сигнализацию. Но ведь Анна не понимает в технике. Я выругал ее сквозь зубы за то, что она ввязывается в дела, в которых ни хрена не соображает. Если ей приспичило выйти, достаточно было меня об этом попросить. Я открыл дверцу комода и полез на верхнюю полку за карманным фонарем, который держал там на случай срочной необходимости. На положенном месте его не было, но все же я его достаточно быстро разыскал. Светя себе фонарем, я нашел коробку с электросвечами и предохранителями. Выйдя из чулана в холл, я услышал сдавленный плач. Это была Анна. Но звук доносился не снаружи. Она находилась наверху, в спальне. «Помогите мне! Нет, Мартин!» Кто-то туда к ней проник. В ужасе я оглянулся по сторонам, ища клюшку. Но тут, только что вспомнив о том, что я поставил ее на место, в стойку для зонтиков, я вновь услышал голос Анны. И вдруг осознал, что там с ней никого не было. Она разговаривала по телефону. Я осветил фонарем столик в холле. Параллельный аппарат был здесь, полузаваленный всякой рухлядью. Я отшвырнул ее в сторону и взял трубку. «Алло, алло, доктор Сомервиль!» Телефон у нас устроен так, что теперь нам было слышно друг друга, но никак не кого-то третьего. «О, Господи, ничего не слышно! Нет, пожалуйста, доктор Сомервиль, ничего не слышно! Он перерезал провод!» «Это я, Анна!» — вмешался я в ее монолог. «С тобой все в порядке?» «Только не волнуйся, малышка, я сейчас поднимусь, у нас короткое замыкание». Я услышал, как она издала отчаянный вопль, а затем бросила трубку. Я помчался по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки. «Анна, ты здесь? С тобой все в порядке?» Дверь в спальню была заперта. «Поговори со мной, Анна!» Я крутил и дергал ручку, я принялся молотить кулаками по двери. Но Анна ничего не отвечала. Я перебежал через лестничную площадку и рванул дверь в ванную. Она тоже была заперта. Я вернулся и посветил фонарем в щель под дверью в спальню. Я принялся водить лучом туда и сюда. «Анна, что происходит?» Сейчас мне было слышно, как она тихо и жалобно плачет. «Почему ты заперлась? Все в порядке, малышка, не о чем беспокоиться. Ну, короткое замыкание, подумаешь, великое дело. Послушай, впусти-ка меня!» Я вновь схватился за дверную ручку. Затем услышал, как Анна вплотную подошла к двери с противоположной стороны. Низким, каркающим, едва узнаваемым голосом она прошептала. «Держись подальше!» «Не глупи, малышка, открой дверь, тут холодно!» «Убирайся, Мартин, или я вызову... Я ведь знаю, что ты затеял! Ты просишь меня открыть дверь, чтобы зарезать меня! Точь в точь, как ты зарезал собак!» «Ты хочешь зарезать меня и положить меня в коробку! Теперь меня!» «Малышка, приди в себя! Ты сама не понимаешь, что ты сейчас говоришь! Ты связалась с этим мудаком Сомервилем, и он внушил тебе всю эту психологическую херню, которую он вечно несет!» «Дело не в этом, Мартин! Я ведь сама видела!» «Ты сама видела? Что же ты видела? О чем ты говоришь?» «Я видела, что ты написал на зеркале!» Ее голос перешел в чудовищный крик. «Но я ничего не писал на зеркале. У тебя просто истерика. А теперь, пожалуйста, успокойся и открой дверь. Будь умницей. Я тебя не обижу. Анна, я люблю тебя». «Убирайся. Не приставай ко мне». Она отошла от двери. Мгновение спустя я услышал, как она рухнула на постель и истерически зарыдала. «Я никуда отсюда не уйду, пока ты не образумишься и не позволишь мне войти». Я выключил фонарь и положил его в карман. Он звякнул, ударившись о что-то металлическое. Ключи. Ключи-то по-прежнему были у меня. Их тяжесть, их груз стали мне настолько привычны, что до этой секунды я и не вспоминал о них. А сейчас понял, что прикрепил их к поясу, как только спустился из мансарды, а значит, все это время они находились у меня. А значит, это не Анна отключила сигнализацию. Я медленно поднялся на ноги, охваченный теперь уже чувством чудовищной неуверенности. В горле у меня пересохло. И опять забился этот чертов пульс. Из спальни не доносилось ни звука. Анна больше не плакала. Снаружи все еще шел дождь, но он явно уже затихал. Меня начало трясти. Это был тот же самый запах. Холодный дьявольский запах, разливавшийся по воздуху и буквально душащий, густой и грязный. Я почувствовал себя стиснутым, запертым, как будто очутился в пещере, и со всех сторон на меня навалилась скала. Во мне заворочился ужас. Я огляделся по сторонам в поисках выхода. Во взвившейся вихрем тьме тени, казалось, скопились и столпились в каждом углу. Тени, в любое мгновение способные принять вполне конкретные очертания. Я выхватил из кармана фонарь, но в спешке и волнении ухитрился уронить его. Нагнувшись за ним и шаря по полу, я наткнулся на холодные влажные следы. Что-то здесь было пролито или разбрызгано. Я нашел фонарь, осветил ковер под ногами и увидел цепочки темных следов у обеих дверей в спальню. Я посмотрел, откуда они идут, и обнаружил их на верхней площадке лестницы и в коридоре, ведущем к мансарде. Внезапно из спальни донесся страшный грохот. «Что такое? У тебя все в порядке?» После короткой паузы до меня донесся звук тяжелого предмета, перемещаемого по полу. «Ради бога, Анна! Что там происходит?» Мне показалось, что она сдвинула тяжелое бюро и пытается приставить его к двери. «Ты совсем с ума сошла, Анна!» — закричал я. «Стоит мне только захотеть, и я пройду к тебе через ванную. А теперь не валяй дурака и открой дверь!» Она не ответила. Но шум движущихся предметов прекратился, и мне стало слышно, как тяжело она дышит. «Малышка, пожалуйста, впусти меня!» Молчание не прервалось. Затем я услышал ее голос, доносившийся издалека, из самой глубины спальни, но ясный и отчетливый. «Спаси и помилуй меня, Господи!» «Анна, прекрати!» «Спаси и помилуй!» «Прекрати, Анна!» «Не убоись ни мрака ночного, ни стрелы, трепещущей днем, ни чумы, блуждающей во тьме полуношной, ни смерти, встающей в свете полуденном!» Я заорал на нее из-за запертой двери. «Анна, немедленно перестань молоть эту ерунду! Немедленно!» В ответ раздался грохот куда более оглушительный, чем в первый раз. Он сотряс пол у меня под ногами и разнесся по всему дому, отозвавшись стуком дверей и скрипом окон. Только на этот раз загрохотало не в спальне. Сердце у меня бешено застучало. Я помчался по лестнице, светя фонарем во все стороны, но ничего не увидел. Я остановился, вцепившись в лестничные перила. До меня донесся пронзительный режущий звук, сопровождающийся звоном стекла. Я не понимал, откуда он доносится, затем глухой и равномерный стук из мансарды. Шум окружал меня теперь со всех сторон. В моей голове грохотало эхо, отовсюду, с крыши, из-под половицы стен, грохотало, гремело, взвизгивало, словно весь дом должен был сию минуту обрушиться. «И не будет содеяно тебе никакого зла, и болезнь обойдет твой дом стороной, ибо сила ангелов его над тобой и поможет тебе во всем». Голос Анны, тихий и спокойный, звучал теперь где-то поблизости. Серия оглушительных взрывов потрясла дом. Со стены над лестницей сорвались и рухнули на ступени картины. Тяжелая китайская ваза слетела со столика у входа в спальню, миновала всю лестничную площадку и, упав на земь, разбилась на мелкие куски. Я услышал, как с места стронулась мебель, как полетели посуда, банки, бутылки, как с треском оружейной пальбы лопнули электролампы, столовое серебро загремело на кухне. Я скорчился у перил, зажав уши обеими руками, а гром и грохот все нарастали. Затем внезапно, словно по мановению волшебной палочки, все разом затихло. В ушах у меня по-прежнему звенело. Я ждал, что грохот возобновится с минуты на минуту, но ничего не происходило. В доме вновь воцарились тишина и покой. Я слышал только собственное дыхание и стук смятенного сердца. Анна закончила свою адскую молитву. Моя рука дрожала, когда, зажав в ней карманный фонарь, я прошел по коридору и начал медленно подниматься в мансарду. Каждый шаг давался мне с великим трудом, и в то же время ничто не могло бы отвлечь меня от моего жуткого маршрута. Я понимал, что у меня нет выбора. Стены и потолок были покрыты какой-то влагой, поблескивающей в желтом луче раскачивающегося фонаря. Дверь в мансарду была распахнута настежь, хотя я и оставил ее запертой. Чудовищно пахло росой. Перед тем, как войти, я остановился и стер пот, заливающий мне глаза. Слава богу, я не слишком опоздал. Лампа все еще горела, хотя свет ее лихорадочно дрожал. Дождь лился сквозь купол, заливая мой стол. Должно быть, одно из верхних окон было открыто. Я принялся водить лучом по полу, вглядываясь в мечущиеся тени, то и дело оглядываясь через плечо, в любое мгновение ожидая увидеть сам не знаю что. Насколько мне удалось выяснить, ничто здесь не было потревожено. Горящее пламя означало, что кристалл в безопасности, Но не время было доверяться таким приметам, необходимо удостовериться своими глазами. Я встал на колени у сейфа. Фонарь я зажал зубами. Мне надо было прочитать числа на табло, и нужны были обе руки, чтобы открыть тяжелую дверцу. Да, слава богу, он на месте. Лежит в глубине верхней полки. Я достал кристалл и, вынув из кожаного мешка, поднес к свету. С ним все было в порядке. Я спрятал его, быстро закрыл дверцу, набрал комбинацию и запер сейф. Теперь пора было отдышаться. Сидя на корточках, я положил фонарь на пол и вытер лицо рукавом куртки. Затем, стиснув обеими руками шею и глубоко дыша, попытался восстановить дыхание. В процессе этого я краем глаза заметил что-то, торчащее из бака. Что-то, что не должно было там находиться. Не понимаю, как я мог не заметить его раньше. Он поблескивал в луче фонаря. Большой двурогий железный полумесяц, еще влажный после дождя. Значит, я все-таки снял его. Выходит, проверив флюгер ранее этой же ночью, я не оставил его на месте и не вернулся в постель, а сошел вниз, выключил сигнализацию, а потом вернулся сюда. Именно так я и собирался поступить, только потом раздумал. Или мне показалось, что раздумал. Я вспомнил, как сидел за столом и курил сигарету. Тогда я и обнаружил серебряный амулет в связке ключей. Помню, как я расстегнул его. Но если все так и есть, то где же сейчас этот амулет? И его отвратительное содержимое? Не у меня в связке, не в мусорной корзинке, не на полу. Должно быть, все это мне пригрезилось». И разговор с Пенелопой по телефону пригрезился тоже. Мираж. Вроде того, как я решил, что Анна сбрила свое золотое руно. И во всем этом виноват Сомервиль. Это он ухитрился так затрахать мне мозги. Когда я сейчас спущусь по лестнице, я найду дверь в спальню открытой, а Анну мирно спящей в постели, свернувшись в клубок. Так, словно ровным счетом ничего не случилось. Я поднялся на ноги и медленно подошел к баку. Серп флюгера, оказалось, доставал мне до подбородка. Когда стоишь с ним рядом, он куда больше, чем кажется снизу. Слегка пригнувшись, я взвалил его себе на плечо и поднял, держа древко под компасом. Хотя он и сделан из чистого железа, он оказался не слишком тяжелым. Он так хорошо сбалансирован, что нести его нетрудно. Мне не составило труда спустить его по лестнице. Запах росы наполнил мне ноздри. Видит Бог, я действительно люблю ее. Я уже собирался снести флюгер вниз, когда до меня донесся вопль. Вопль настолько истошный, что он не мог оказаться моей фантазией. За те несколько секунд, что я спускался на второй этаж, вопль не умолк. Не умолк он и когда я замолотил кулаками в дверь спальни, окликая Анну по имени. Она продолжала вопить. Этот звук буквально раздирал меня на части. Я был не в силах его вынести. Что они с ней делали? Но дверь в самом деле была заперта. По крайней мере, это мне не почудилось. Да и стены коридора на самом деле были влажны. Ковер в самом деле был в пятнах и в осколках стекла и фарфора. Я обнаружил, что молюсь, чтобы поспеть вовремя. Я просунул острый конец флюгера в щель между дверью и дверной коробкой и потянул на себя рукоять, как рычаг. Дверь треснула, стаи взметнулись щепки, и я услышал, как вопль замер у нее в горле. Я оттолкнул дверь. Она не поддавалась, упершись во что-то тяжелое. Но я навалился на нее всем телом, отжал и протиснулся в спальню. Все вслед за этим произошло настолько быстро, что я не могу с точностью определить, что именно бросилось мне в глаза в первое мгновение, а что я вспомнил и сложил одно с другим уже потом. Я припоминаю опрокинутый платяной шкаф, вывалившаяся из которого одежда грудой валялась на полу, занавески, раздувшиеся парусами возле разбитых окон, матрас, наполовину сдернутый с кровати, кресло, придвинутое к двери, ведущей в ванную, следы жалких попыток Анны не впустить меня или убежать самой. Она зажгла несколько восковых свечей на ночном столике, и поэтому в комнате сильно пахло церковью. Сперва я ее не увидел. Я решил, что она, должно быть, спряталась в оконной нише. Я сразу же кинулся к окнам, но услышал тихий прерывистый плач у себя за спиной. Я резко развернулся, занеся над головой флюгер. В глубокой тени, возле вернувшейся в прежнее положение двери, я увидел Анну, сидящей на корточках на полу. Полуголая она забилась в угол, вобрав голову в тощие плечи. Над ней возвышался крупный мужчина в одежде с капюшоном, одежде, покрытой красной сочащейся жидкостью. Он занес над головой чудовищное кривое оружие, похожее на огромных размеров турецкую саблю. Обернувшись к нему, я, как в замедленном кадре, увидел, что шея у незнакомца взбугрилась мышцами, пока сам он, вложив всю силу в удар, опускал свое смертоносное оружие на голову Анне. В ее глазах, устремленных ко мне, я заметил отблески ужаса и отчаянную мольбу. Я поспешил обрушить флюгер на голову чужака. Анна закричала. Помню, что не сводил с нее в это мгновение взгляда, но стоило мне замахнуться, фигура с ятаганом исчезла. К собственному ужасу я обнаружил, что кроме нас с Анной здесь никого нет. Но было слишком поздно для того, чтобы предотвратить удар. В какую-то долю секунды я, ощущая собственную беспомощность, понял, что убиваю ее. Я закрыл глаза. В последнее мгновение я отчаянно закричал, чтобы не слышать самого удара. Ужас содеянного отозвался резкой болью у меня в руках. Я не мог определить, попал я в нее или нет. Долгое время я не осмеливался посмотреть в ее сторону. Когда я, наконец, открыл глаза, Анна исчезла. Сперва я подумал, что не просто убил ее, но и уничтожил тело, но потом услышал, как она спускается по лестнице. Должно быть, ей удалось отпрянуть, удалось отползти от моего удара. Железный полумесяц врезался в стену примерно в том месте, где только что находилась ее голова. Он застрял там накрепко. Я услышал, как хлопнула входная дверь. Я сел на край кровати. Меня затрясло. Я снял с себя куртку и пижамные брюки. Они промокли насквозь. Затем я завернулся в одеяло и стал ждать, пока не кончится ночь. Глава 12. Двенадцатый сеанс. 25 ноября. Перерыв после предыдущего сеанса — 5 недель. Преамбула. Час назад я диктую эти строки непосредственно после встречи с пациентом. Мне позвонил доктор Хейвард и сообщил, что жена пациента находится в полной безопасности у него в кабинете. Он осмотрел ее, дал слабое успокоительное и отправил в сопровождении собственной жены в их квартиру в Граммерси-парк. Анна сама звонила мне около 4 часов утра, вскоре после того, как пациент попытался убить ее из дома их соседей. Она сообщила мне, что с ней ничего не случилось. Конечно, ее голос по телефону звучал очень расстроенно, но она достаточно владела собой, чтобы объяснить мне, что произошло. В ходе нашего разговора, после долгих колебаний, она в конце концов согласилась с тем, чтобы ее мужу была оказана медицинская помощь того рода, в которой он нуждается. А. Предварительные ожидания. Крайне неопределенны. Пациент появился на пороге моего дома сегодня в 7:30, без малейшего предупреждения. События нынешней ночи давали возможность предположить, что нам с ним придется еще поработать. Но его появление по собственной инициативе оказалось для меня сюрпризом. Я ожидал напряженных взаимоотношений, психопатического поведения, не исключал и попыток насильственных действий со стороны пациента. Б. Атмосфера. Атмосфера странным образом напоминала царившую в нашу первую встречу. Формальная, трезвая, с сугубыми предосторожностями, по крайней мере, поначалу. Пациент выглядел усталым и, понятно, испытывал серьезный стресс, но контролировал себя достаточно уверенно. Внешне он выглядел весьма необычно. Аккуратно одетый, в темном выходном костюме, в белой рубашке и галстуке, но, судя по всему, подо все это была поддета другая, довольно мешковатая одежда. Он это никак не объяснял. Я, в свою очередь, не могу предложить какой-нибудь разумной интерпретации. В ходе собеседования манера его поведения, поначалу выдержанная и разумная, становилась все более резкой и даже враждебной. На протяжении всей встречи он избегал смотреть мне в глаза и не раз демонстративно закрывал уши руками, показывая, что не желает слушать то, что я ему говорю. Он даже обвинил меня в попытке загипнотизировать его вопреки его воле. Терпимость к контраргументам весьма незначительна. Столкнувшись с возражениями или контрдоводами, пациент принимался кричать, перебивал меня и грозил прервать разговор. Некоторые признаки параноидального поведения проскальзывали во внешнем облике. Постоянная неконтролируемая дрожь, поглядывание через плечо, частые подходы к двери с тем, чтобы убедиться, что она заперта. После того, как он с самого начала настоял на этом. Неизменное и бессмысленное жевание. Проявление мании преследования. На исходе часа впал в рассеянность и некоммуникабельность. Он на грани подлинного безумия. В. Основные тенденции и терапевтическое вмешательство. Делая вид, будто мне ничего не известно о том, что произошло прошлой ночью, я осведомился у пациента о причине его визита. Он начал с того, что в последнее время испытывал волнение и тревогу, а затем сердито объявил мне, что не желает, чтобы я контактировал с его женой у него за спиной, потому что она, как он выразился, чрезвычайно впечатлительна. Позже он сознался в том, что пришел ко мне, потому что ему кажется, что жизнь Анны находится под угрозой. Некие неведомые силы предприняли нынешней ночью психическую атаку на его дом в попытке, прибегнув к помощи его жены, завладеть кристаллом. Когда я попросил его подробнее объяснить, что конкретно он имеет в виду, пациент поднялся с места, подошел к окну и отвернулся от меня. После долгой паузы он поведал мне темную и сбивчивую историю своего духовного превращения, базирующуюся на буквальной интерпретации мифа о Магмеле. Пациент верит в то, что завладел кристаллом во имя высокой цели. Он избран стражем Вселенной, священным долгом которого является поддержание огня во имя спасения человечества от самоуничтожения в последние десятилетия нашего века, с тем, чтобы мир не погрузился снова и на этот раз, может быть, навсегда в темные века. После этого знаменательного повествования, в ходе которого он неоднократно именовал себя Кендалем, пациент начал проявлять признаки рассеянности и беспокойства. Он отправился проверить, заперта ли дверь. Затем неожиданно повернулся ко мне и закричал: «Вы ведь убеждены, что я все это выдумываю, верно? Что я взял свой кристалл из вашей дешевой стеклянной люстры на лестнице? Вы думаете, что я сумасшедший? Вы с самого начала думали, что я сумасшедший, отрицая это. Вы лгали мне, лгали и лгали!» Несмотря на крайнюю напряженность на данной стадии разговора, я решил именно сейчас предъявить пациенту филиппинский материал и ознакомить его с магнитофонной записью его признания, раздел 3, в том, что, как я теперь полностью убежден, было не воображаемым, а реальным убийством. Существовала опасность окончательного срыва, но шанс того, что произойдет благоприятный перелом катарсического свойства, представлялся мне как минимум 50%. Прежде чем проиграть кассету, я объяснил пациенту, как и почему произвел из нее изъятие цензурного свойства и как купировал в постгипнотическом состоянии его память, поскольку на этом этапе мне представлялось, что он не готов к тому, чтобы осмыслить всю полноту информации. Он никак не комментировал мои пояснения. Запись он прослушал молча, сидел при этом спиной ко мне, чтобы я не видел, как именно он реагирует на услышанное. Затем покачал головой и довольно мирно сказал: «Я не убивал Мисси. Да и чего ради стал бы я ее убивать? Она была моей подружкой, моей единственной подружкой. Я любил ее. Сама мысль о том, что я мог причинить ей какой-то вред, представляется абсурдной. То есть я, разумеется, понимаю ваши резоны, но нет, за этим ничего не кроется. Это всего лишь игра воображения. И кроме того, Мисси жива, я ведь вам говорил. Она вышла замуж и переехала в Лондон, Более того, я могу доказать это». Это была смелая и искусная оборона, хладнокровно и продуманно выстроенная пациентом, который, казалось, проявил даже известную терпимость, чтобы не сказать снисходительность, к моей ошибочной интерпретации. Но когда и в ответ на это я не пожелал переменить свое мнение и не встал на его позицию, поведение его переменилось, став агрессивным и оскорбительным. Он обвинил меня в том, что «мне хочется верить в то, что он убийца». Тут я и ввел в разговор проблему мотива. При этом я не упомянул, что уже в нескольких случаях во время сеансов регрессии возвращал его в один и тот же возраст, разумеется, не давая ему об этом узнать. И поступал я так в надежде выяснить нечто новое о взаимоотношениях с Мисси, и каждый раз его подсознание блокировало мои расспросы. Однако же я подчеркнул важность в процессе лечения, не говоря уж о его результатах, разблокировке травмированной памяти пациента, равно как и выяснение мотивов убийства. Пациент развязал галстук, расстегнул ворот рубашки, из-под нее показалось нечто вроде куртки, и начал усиленно раскачиваться в кресле. Затем он внезапно встал и, дрожа от ярости и размахивая руками, закричал, что все это не имеет ровным счетом никакого значения и что я никогда не найду мотив убийства, хотя бы потому, что он ее вовсе не убивал. Заботясь о том, чтобы не противоречить ему сейчас, я заявил, что единственным способом пролить свет на всю эту историю, теперь, когда она известна ему в полном объеме, было бы возвращение к этому инциденту под гипнозом, для того чтобы выяснить, что же на самом деле тогда произошло. На мгновение мне показалось, что пациент вот-вот на меня набросится. Но вместо этого он просто забастовал. Он зажал уши руками и категорически отказался говорить со мной по той причине, что я являюсь злодеем и манипулятором, пытающимся подчинить себе его сознание. Г. Интерпретация. Несмотря на отчаянное сопротивление пациента, я решил перейти в наступление и изложить ему некоторые аспекты того, как я понимаю его дело. Во-первых, я попытался внушить ему, что подавленное подсознанием преступление, которое, как я с самого начала знал, лежало в основе чувства вины и враждебности, испытываемых им по отношению к жене, представляет собой не очередное мелодраматическое воплощение из его мифического прошлого, а действительно имевшее место травматическое происшествие из поры его детства. Я начал объяснять пациенту, что сильно сексуализированное поведение в пубертантном возрасте имеет тенденцию становиться патологическим, как правило, в результате каких-либо физических изъянов, но что в его случае раннее половое пробуждение имеет свои причины и, скорее, необычные внешние обстоятельства, а именно пребывание в течение долгого времени наедине с сексуально уже созревшей туземной девушкой в тропическом раю. Латентный период с 8 до 10-летнего возраста, отбрасываемый Фрейдом как асексуальный, в высшей степени знаменателен для психологического развития, потому что именно в эти годы мы впервые заводим дружеские связи, и равным образом впервые люди, не входящие в тесный круг семьи, начинают играть в нашей жизни большую роль, причем еще когда мы пребываем в полном неведении относительно всех неопределенностей любовного чувства. Я высказал предположение, согласно которому мотив, если не убийство, то желание убить Мисси, может быть найден в определенном разочаровании в ней, в боязни утраты или измены и тому подобном. Пациент по-прежнему зажимал уши руками и не подавал и виду, что он меня слушает. Тем не менее, я продолжал. В первый раз, подвергнувшись регрессии, пациент сообщил, что в 9-летнем возрасте он совершил убийство, но не позволил мне узнать, почему. В ходе последовавших за этим сеансов гипноза он упорно сопротивлялся всем моим попыткам разблокировать его подсознание. Однако же, отвечая на вызов, каким по сути дела является воздействие гипноза, он создал несколько причудливых фантазий, собственно говоря, целую систему веры или мировоззрения, включающую в себя элементы мифа, истории и реального мира, стремясь, разумеется, вовсе не отыскать талисман типа Святого Грааля. Вся история с кристаллом имеет ярко выраженный характер трансцендентного символа. А соткать более или менее приемлемую историю, которая объяснила бы, а, возможно, и свела на нет убийство им девочки. Данной цели ему удалось достичь, выйдя на историю Магмеля, в которой он препоручил Мисси роль своей возлюбленной младшей сестры, которую ему приходится, вопреки собственной воле, уничтожить. В результате его ошибки, однако ошибки по неведению, она смертельно заболела и испытывала такие муки, что он просто вынужден был, прибегнув к кинжалу милосердия, нанести ей последний удар, трактуемый как акт любви. Теперь уже пациент начал к моим словам прислушиваться. Я продолжал рассказ, объяснив ему, что примерно к тому времени, когда он обратился ко мне за помощью, ему удалось перенести и изгнать бремя своей неизреченной вины, сфокусировав ее на убийстве собак. Хотя он в то время и не понимал, почему убил их, поиски мотива, в конце концов, привели его к эпизоду с собаками в самом конце истории Магмеля. И это объяснение настолько устроило его на подсознательном уровне, что и во всю историю он поверил в буквальном смысле. Ему удалось отвлечь собственное внимание от подлинного мотива, заключавшегося в желании убить жену. Поэтому история Магмеля, представлявшая собой скрытую метафору его внутренней жизни, хранящуюся в подсознании на протяжении довольно долгого времени, отсюда сны, видения, галлюцинации, выйдя на свет, стала для него откровением и единственной истиной. Но истинный конфликт, так и неразрешенный, продолжал исподволь мучить его. Его подсознательной целью стало убийство Анны. Он считал себя обязанным совершить это по той же, вне всякого сомнения, причине, по которой он убил Мисси. Когда он в конце концов решился на это в своем сознании, в какой-то части его он доигрывал или переигрывал последний эпизод истории Магмеля, которую он инсценировал деталями, позаимствованными из его собственного повседневного быта. Его вилла соответствовала при этом дому Кендаля, ее купол — башне. В этот же ряд входят мансарда, флюгер, колокол в виде полумесяца и так далее. Все выглядит так, как будто Магмель нарочно создан для этой цели. Миф и реальность, в конце концов, слились воедино. И вот произошла атака на дом. Ему не оставалось ничего другого, кроме как убить Анну, вывести ее из юдоли скорбей. Но почему? В этот момент пациент поднялся с места. Д. Выводы. В состоянии крайнего волнения пациент несколько раз повторил, что не предпринимал никаких попыток убить жену. Осведомился, где она сейчас находится, сказал, что ему необходимо с ней объясниться. Я предупредил его о том, что содеянное ночью попадает под статью Уголовного кодекса, и предложил подписать согласие на помещение в психиатрическую клинику. Тут он опять раскричался. Он заявил, что докажет, что Мисси жива, и что это будет означать, что он невиновен и совершенно здоров. Так называемое доказательство он, по его словам, хранит в Бетфорде. Он предложил немедленно отправиться за ним и привести его мне. Поскольку никакой возможности задержать его вопреки его воле у меня не было, я согласился на это, добавив, что он заодно может возвратить и подвеску люстры, висящей в холле. Мы договорились на час дня. Е. Дополнение. Жена пациента прибудет в 11 с разрешением на помещение его в психиатрическую лечебницу. Доктор Хейвард, как лечащий врач, поставил на этом разрешении вторую подпись. Глава 13. Пятница, 25 ноября, 11:25. Я пишу это в поезде, идущем в Нью-Йорк. Пишу просто для того, чтобы не бросать дневник. Совершенно неизвестно, когда у меня появится время для очередной записи. Моя единственная защита в процессе, который выстраивает против меня Сомервиль, как представляется теперь с самого начала, заключается в этих заметках. И в письме, разумеется. Письмо — основной аргумент защиты. Было бы проще послать ему по почте, но я не в силах отказаться от удовольствия понаблюдать за выражением его лица, когда он будет читать письмо. Карточный домик его анализа рухнет, и он поймет, что я одержал победу. И тогда я извлеку из портфеля, из потрёпанного портфеля, с которым я езжу в этом поезде уже 8 унылых лет, кристалл, как ослепительно сверкающий меч, молниеносный меч, которым я сражу всех своих супостатов. Письмо, датированное 21 мая 1964 года, написано моей матерью. Это одно из ее нечастых, но обстоятельных посланий из «Гольфстрим Кей». Довольно трудно было разыскать его в таком бардаке, который представляет собой мой архив, но в конце концов это удалось. Поскольку всякое может случиться со мной, прежде чем я смогу снять с него ксерокопию, я переношу в дневник, имеющий решающее значение пассаж. «Вчера мы совершенно неожиданно получили письмо от Цулай. Ты ведь помнишь Цулай? Она была нашей стрепухой в Маниле, когда мы жили на краю света. Она осведомляется, не можем ли мы помочь ей. Она, видишь ли, надумала перебраться в Америку со всем семейством. Ты ведь знаешь, что там был кое-кто и помимо Мисси. Мы с твоим отцом были бы рады помочь, чем можем, но дело представляется довольно трудным. Цулай пишет также, что Мисси в прошлом году поехала в Лондон и устроилась служанкой в семью добрых католиков, но через пару месяцев влюбилась в какого-то сумасбродного молодого ирландца, кажется, родственника хозяев. Так или иначе, они поженились. Что ж, это нисколько меня не удивляет. Мисси всегда была очаровательной девочкой, умненькой и прихорошенькой, конечно, на свой лад. И вот она превосходно устроилась, не правда ли? Сегодня утром, когда я уезжал в город, было еще темно. Домой я вернулся примерно в 10 и отправился погулять в тайной надежде на то, что все происшедшее ночью окажется дурным сном. В саду было так тихо, даже птицы не пели. Но когда я открыл дверь, я застал картину полного разрушения, поразившую меня так, как будто я увидел ее впервые. При дневном свете это выглядело еще ужаснее. В доме все было разгромлено, буквально разнесено на куски. Повсюду вода, обломки древесины, обрывки линолеума, еда, одежда, битое стекло. На каждом шагу вся эта дрянь трещала у меня под ногами. Мне вспомнилось, как Принтбегли бродил по разбомбленному Пальменхофу. Затем я представил себе, что Анна лежит где-то наверху в луже крови. Ведь могло случиться и такое. Сквозь разбитую дверь спальни я увидел флюгер, врезавшийся своей секирой в ворс ковра. Я попробовал в точности вспомнить случившееся ночью, но детали от меня ускользают. Телефон работал, свет нет. Я позвонил Хейварту и попросил к телефону Анну. «Она спит, дружище», — ответил он своим фальшивым, как бы дружеским голосом. «Почему бы вам не перезвонить попозже? Я знаю, что она хочет поговорить с вами». «Что ж, может быть, я перезвоню с центрального вокзала». Я еще не решил, что предпринять после встречи с Сомервиллем. Абсолютно ясно, что домой я возвратиться не могу, по крайней мере, пока не объяснюсь с Анной. Машину я оставил для нее в гараже, ключи положил в бардачок, она знает, где их найти. Если бы мне только удалось устроить совместный разговор с ней и с Сомервиллем. Я хочу, чтобы она стала свидетельницей его унижения и позора, свидетельницей того, как на свет Божий выплывает то, что он самый настоящий шарлатан. Чтобы он не успел наговорить ей, настраивая против меня, когда он прочтет письмо, ему придется взять свои слова обратно. Тогда, может быть, она осознает, что сумасшедший во всей этой истории не я, а кто-то другой. Однажды я поведаю ей всю эту историю. Я разложу перед ней все доказательства. Кристалл, кассеты, Библию Принта Бегли, даже этот дневник. Я не хочу ничего скрывать от нее. Кто-то верно подметил, что для того, чтобы сказать правду, нужны двое. Тот, кто говорит, и тот, кто слушает. Мне нужен кто-то, способный меня выслушать. Кто-то, кому я могу довериться. Анна. Кто-то только что сел на сиденье прямо напротив меня. Я абсолютно уверен, что это он. Это все, что мне нужно. Если не буду поднимать головы, он меня, может быть, не узнает, и мне удастся скрыться, прежде чем... Нет, слишком поздно. Он увидел меня. Он уже затевает разговор со мной. О, Господи! Из дневника Мартина Грегори. Глава 14. Р. М. Сомервиль, доктор медицины, психиатр. 15 Ист, 93 улица, Нью-Йорк, 128. Записка. Пятница, 12:15. Пенелопа. На случай, если мне придется уйти до вашего возвращения, и мы не сможем обсудить ситуацию. Сертификат заполнен и готов к отправке в океанский санаторий. Все документы, включая прошение за подписью миссис Грегори, на вашем рабочем столе. Сейчас они с доктором Хейвартом вернулись к нему в Граммерси-парк, но оба пребывают в пределах досягаемости на случай каких-либо затруднений. Санитарную машину я вызвал на 12:30. Прошу вас проследить, чтобы они не забыли. Парковаться у главного входа нельзя. Вызывая эту службу, я подчеркнул необходимость действовать с предельной деликатностью, и диспетчер пообещал мне прислать двух лучших сотрудников. Пусть они до прихода Грегори побудут в курительной. Он появится в час. А если раньше, то припроводите его прямо в мой кабинет. Как только я выйду к нему, пригласите санитаров к себе в кабинет. Когда они мне понадобятся, я дам два звонка. Нота Бене. Пациент, скорее всего, будет послушан. Глава 15. «Мы с вами где-то встречались?» Мужчина в сером в полоску костюме подался вперед и похлопал меня по колену свернутой газетой. «Эй, послушайте!» Волей-неволей поднял голову и посмотрел на него. «Ну, конечно же, я так и знал, что это вы!» На его обрюзшем красноватом лице появилась радостная ухмылка. «Вас уже кто-нибудь узнавал в таком маскараде? Ха-ха, я имею в виду бороду. Как поживаете?» «Разве мы с вами знакомы?» — холодно возразил я. «Шутите? Мы с вами ездим этим поездом уже бог знает сколько лет. А куда вы в последнее время запропастились?» «Ах да, извините. Теперь вспомнил». Я заставил себя улыбнуться. «Представляете, какое совпадение! Я как раз сегодня вспоминал о вас в разговоре с женой». «Я был в отъезде. В отпуске». «Она сказала: Гарри, возьми-ка эту штуку с собой. Может, этот тип, прошу прощения, тоже теперь ездит позже. И оказалась права. Недаром она почитает себя ясновидящей». «Не понимаю, о чем вы». Мужчина поставил портфель между коленями, открыл и принялся рыться в нем. «Вспомните-ка, мы с вами однажды поспели на 4:48, буквально в последнюю минуту. Это было в пятницу, пару месяцев назад. У вас еще было с собой столько свертков». «У моей жены был день рождения», — поспешил вставить я. «Выходит, вы умеете отмечать такие праздники как следует. А вот один подарок вы не донесли. Оставили его на сиденье?» Широко улыбаясь, он достал плоскую коробку, завернутую в синюю оберточную бумагу, и протянул мне. «Благодарю, но...» Я не узнал этот сверток. Выглядел он так, будто внутри книга. «Я вернулся из вагона ресторана, вы сошли в Бетфорде, а эту штуку оставили. Бежать за вами было слишком поздно, но я подумал, какого черта? Мы же ездим вместе по понедельникам, вот я вам ее и верну». «Сердечно благодарю». «Извините, но я, знаете ли, открыл ее примерно через неделю. Вас все не было, и я подумал, проверю-ка лучше, вдруг там имя или адрес». «Интересная, скажу я вам, эта книжонка. Не скажу, чтобы я был силен во французском, однако...» Он ухмыльнулся и заговорщицки посмотрел на меня. «Не волнуйтесь, я не показывал ее всем и каждому. Так вы говорите, это подарок вашей жене?» «Да». Я кивнул, отчаянно пытаясь придумать способ положить конец этому разговору и отвязаться от попутчика. «Картинка в начале книги. Это ведь вы, верно?» Он весело расхохотался. «Посмотрел телефонную книгу, но не нашел там никакого Сомервилля». «Сомервилля?» «Фамилия с внутренней стороны обложки». Я разорвал сверток. Это была та же самая книга, более дешевое издание, в матерчатом переплете, но те же самые ритуалы Вадуа с порнографическими иллюстрациями, которые я разглядывал когда-то в библиотеке Сомервилля. Экслибрис, изображающий бородатого старца, читающего, усевшись в тени дуба, имя Рональда М. Сомервилля. «Где вы ее раздобыли?» «О чем вы?» Улыбка моментально исчезла с его пунцового добродушного лица. «Послушайте, старина, полегче на поворотах. Я только что объяснил вам, вы забыли ее в поезде. Послушайте, вы нормально себя чувствуете?» «Не оставлял я ее в этом долбанном поезде!» «Но она лежала на вашем сиденье. Ваш сосед сказал мне, что вы ее забыли. Тот мужик, который помог вам вынести все эти свертки из вагона». Меня затрясло. Никто не помогал мне на выходе из вагона. Какие еще свертки? И как мужик выглядел? Да, господи, сейчас и не вспомнить. Сколько воды утекло. Мужик, не сказать, чтобы молодой. Хорошо одетый, в синем пиджаке. И с ним еще была девушка. Верно, такая темноволосая, недурненькая, молодая. Годилась ему в дочери. А может, и дочь. Они помогли вам вынести этот самый большой сверток. «Погодите-ка. Это было после того, как поезд остановился?» «Нет, мы только подъезжали. Я стоял в самом конце вагона. Я тогда, не стану спорить, пропустил пару стакашков, но прекрасно помню, что к тому моменту, когда поезд остановился, вы были уже у выхода со всеми вашими свертками. Я прошел по проходу и увидел, что вас уже нет». «Ваша жена поджидала вас на платформе с двумя желтыми лабрадорами. Я узнал ее, потому что встречал и раньше». «Не лабрадоры, а золотистые ретриверы. А что этот мужчина сказал вам? Почему он отдал книгу именно вам?» «Откуда мне знать?» «Передал ее мне, когда я проходил и сказал, что вы ее забыли. А я сказал, ладно, непременно отдам, прямо в понедельник и отдам». «А еще что-нибудь он сказал? Ну, хоть что-нибудь». «Больше ничего». «Что ж, благодарю за любезность. Я убрал книгу к себе в портфель». «Пустяки». Попутчик улыбнулся. Затем, вытаращив глаза, наклонился ко мне. «Послушайте, если вас интересуют такие книги, я могу вас познакомить с одним приятелем». «Вы не понимаете, в чем тут дело. Это чистое недоразумение. Извините, я сейчас вернусь». Я встал и устремился в проход, торопясь избавиться от него. Но подобный поворот совершенно не входил в его планы. «Послушайте, мне показалось, что вы знакомы с этими людьми. То, как вы трое себя вели...» «Никогда в жизни их не видел». Он озадаченно посмотрел на меня. «А разве не они передали вам самый большой сверток? Когда мы с вами столкнулись на вокзале, у вас его определенно не было». «Что?» Я остановился и посмотрел на него сверху вниз. «Вы в этом уверены?» «На все 100. Дружище, у вас, боюсь, не все дома. Вы ни почем бы не управились со всем вашим скарбом, да еще с таким свертком в придачу». «Вы правы», — спокойно ответил я. «Должно быть, у меня просто вылетело из головы. Еще раз благодарю вас за книгу. Еще увидимся». «Не берите в голову». Он расхохотался. Он все еще смеялся, когда я вышел из вагона. Я прошел по вагонам по ходу поезда и отыскал свободное место. Скручившись там, чтобы меня нельзя было увидеть сзади, на случай, если моему попутчику вздумается отправиться на поиски, я начал обдумывать только что услышанное. Новость была ошеломляющая, ее последствия непредсказуемы. Единственное, что сразу же пришло мне в голову, и Сомервилль, и Пенелопа, а это наверняка были они, являлись частью всего этого заговора, всей этой истории с самого начала. Они участвовали в ней раньше, чем я осознал, что она началась. Должно быть, он с первой встречи загипнотизировал меня, а затем стер воспоминания о ней из моей памяти. Этим можно объяснить постоянное ощущение, что я его откуда-то уже знаю, хотя я не могу вспомнить откуда. Этим же объясняется и то, что я чуть ли не забываю начисто, как он выглядит, стоит расстаться хоть на час. Но тогда каким образом Сомервиль вторгся в мою жизнь? И другой вопрос — зачем? Ясно одно, это никак не связано с характеристикой, выданной ему Хейвартом, блестящий психиатр, с которым он познакомился на конференции врачей, практикующих гипноз, в Чикаго. Все это как-то подстроено. Все вокруг меня подстроено. Если именно Сомервиль подсунул мне белую коробку, в которую я уложил тела собак, а я ведь так и не могу вспомнить, откуда она взялась, тогда почти наверняка он же и внушил мне мысль убить их. Это кажется невероятным, но как только я свыкся с мыслью, что не несу никакой ответственности за их смерть, тут же встало на свое место и все остальное. Браслет с медальоном, купленный мной для Анны в аэропорту, фигура человека в синем пиджаке, виды Нюрнберга в публичной библиотеке. Они хотели, чтобы я думал, что я параноик. Вот почему за мной следили, или вернее, меня вели. Я ничего не выдумал. Им понадобилось убедить меня в том, что я сошел с ума, в том, что я нуждаюсь в помощи, в их помощи, с тем, чтобы любой мой поступок, любой мой шаг погружал меня все глубже и глубже в эту трясину. Когда я в последний раз возвратился из Кентукки, у Сомервилля хватило сообразительности не оказывать на меня давления, не настаивать на встречах с ним и на возобновлении лечения. Он предоставил это занятие другим — Пенелопе, Хейварту, даже Анне. Он подсказал Пенелопе способ весьма деликатно внушить мне, что моя находка похищена из его дома, что она представляет собой недостающую подвеску из его чертовой уотерфордской люстры. Я чуть было не клюнул на эту удочку, чуть было не поверил. Прошлой ночью они предприняли новую попытку завладеть кристаллом. Им понадобилось, чтобы я убил Анну. Не знаю, как именно им удалось мне это внушить, да и неважно как, потому что, слава богу, покушение оказалось безуспешным, но тогда они заставили меня отправиться к Сомервиллю. А он сплел для меня очередную паутину своих измышлений, назвал меня убийцей, пригрозил отправить в тюремную психлечебницу. Он понимал, что мне придется раз и навсегда разоблачить его ложь, но на этот раз потребуется принести ему то, чем он и хочет завладеть. Неопровержимое доказательство. История повторилась. Сейчас мне стало ясно полное значение того, что должно было произойти. В конце концов, создалась в точности такая же ситуация, какая привела к гибели Магмеля. Точно так же, как Магнус, не осознавая, что он делает, отдал талисман старцу в пещере, я сейчас собирался передать его Сомервиллю по собственной доброй воле. Поезд зарычал на выходе из туннеля и помчался в южном направлении уже по городу. Мы ехали в сторону 125-й улицы, последней остановки перед центральным вокзалом, и по обеим сторонам дороги мелькали трущобы и убогие многоэтажки Гарлема. А что, если меня поджидают на перроне? Решение необходимо принять именно сейчас. Уклониться ли от встречи или дать поймать себя в ловушку, уже осознавая, что это ловушка, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. А ведь столько еще остается загадочного. Кто такой Сомервиль? Кто такая Пенелопа? Как они меня нашли? Пересекались ли наши дороги в прежних существованиях? Является ли он перевоплощением старца, а она — Нуалы? Или они всего лишь современные адепты старого волшебства, чародей и его помощница, посланные в наш хрупкий, исполненный спесивого самообмана мир властью хозяина, пребывающего в затерянной в бездне веков и покрытой туманом Юдоли. Все, что известно мне наверняка, заключается в том, что Сомервиль использует меня для того, чтобы завладеть кристаллом, что ему самому по какой-то неизвестной причине не дано совершить, и что во что бы то ни стало — я обязан не допустить, чтобы кристалл попал в его руки. На карту поставлена судьба всего мира. Повинуясь мгновенному импульсу, я встал, подхватил портфель и пошел по проходу в сторону выхода. Проводник прошел по вагону, объявляя остановку, и поезд прибыл на 125-ю улицу. Двери с шипением раскрылись. Я вышел на платформу. Ярко светило солнце, и воздух был непривычно свеж. Пару минут я постоял, глубоко вдыхая его. Двери поезда закрылись у меня за спиной. В тот момент, когда поезд тронулся, я обернулся и мельком увидел своего попутчика в сером костюме. Он неподвижно сидел у окна. Он тоже меня увидел и повернулся ко мне, широко раскрыв рот и шевеля подбородком, как будто хотел что-то сказать. Было 12:30. Встреча с Сомервиллем назначена на час. По лестнице я спустился с высокой платформы на улицу и возле грузового лифта нашел телефон-автомат. Я набрал номер Хейворта. На другой стороне улицы, прислоняясь к полосатой красно-белой будке торговца хот-догами, стоял человек, откровенно следивший за мной. Я поглубже забрался в будку и прижал к телу портфель, чтобы наблюдатель не заметил, что он прикреплен цепочкой к моему брючному ремню. Я услышал несколько длинных гудков, а затем повесил трубку. Я подождал 5 минут. Наблюдатель ушел. Я вновь набрал номер Хейворта. На этот раз успел раздаться только один гудок. Трубку подняла Анна. «Не называй моего имени. Ты одна или кто-нибудь еще в комнате?» «Никого, но...» Я почувствовал, что при звуке моего голоса у нее перехватило дыхание. «Не называй моего имени». «Хорошо». «В том, что произошло сегодня ночью, есть определенный смысл. Я не могу сообщить тебе этого по телефону». «А где ты?» «В городе». «Ты идешь к Сомервиллю?» «Нет, мне надо встретиться с тобой. Ты согласна?» «Я...» «Анна, прошу тебя! Я не сделаю тебе ничего плохого. Мы можем встретиться в любом месте по твоему выбору, на улице, где полно народу, где хочешь. Но мне нужно объясниться с тобой. Это все, о чем я прошу. Пожалуйста». «А тебе не кажется, что лучше было явиться навстречу?» Ее тон несколько смягчился. «Ты нездоров, дорогой. Поговорить мы могли бы и позже. Когда ты услышишь то, что я собираюсь тебе сказать, ты переменишь свое отношение к доктору Сомервиллю. Это он убил наших собак, Анна. Он, а не я. Я был всего лишь орудием в его руках». На другом конце провода ничего не ответили. «Анна!» «Да, я слушаю. Я просто не знаю, что сказать». «Скажи, что ты согласна. Пожалуйста, скажи, что ты согласна». В разговоре возникла еще одна долгая пауза. Затем Анна быстро произнесла: «Хорошо, я встречусь с тобой. Давай встретимся в церкви Риверсайд». «Когда ты там будешь?» «Через 12:00». «Я буду ждать тебя. Но не говори никому, куда ты идешь. Никому! Ты поняла?» «Хорошо, договорились. Я люблю тебя». «Всего хорошего, Мартин». Глава 16. В парке Риверсайд было холодно. Северный ветер приносил сырость Гудзона и ворошил палую листву на пустынных аллеях. Я оглянулся на реку. Тонкая сине-стальная полоса воды блестела из-за деревьев. В парке никого не было. Лишь несколько детей играли в мяч у исчерканной надписями гробницы генерала Гранта. Я сел на скамью в аллее, соседней с той, что вела к церкви. Я высматривал такси, на котором она приедет. Пока мы жили в Нью-Йорке, я каждое воскресенье отправлялся сюда с собаками и встречал Анну на выходе из церкви. Не поэтому ли она выбрала такое место для встречи? Мне кажется, что с тех пор минула целая вечность. Холод начал доставать меня и под двойным слоем одежды. Я посмотрел на часы. Без 2 минут час. А Анны все нет. Вот-вот Сомервилль поймет, что его план не сработал. Я улыбнулся, представив себе, как он, в свою очередь, в нетерпении меряет шагами комнату и смотрит на свои часы. Меня одолела дрожь. Я встал и медленно побрел по направлению к церкви. Когда я пересекал аллею, часы на башне пробили. Я остановился и посмотрел на них. Высоко-высоко в небе парил башенный колокол. У меня слегка закружилась голова. Опустив глаза, я увидел человека на ступенях у входа в церковь. Бесстрастный, как фигуры святых, изваянные из камня над церковными вратами, он молча следил за моим приближением. Дубовая дверь у него за спиной легонько подрагивала, он только что вышел оттуда. Это был мужчина лет 40, высокий, аккуратно одетый, с невыразительным мальчишеским лицом. На нем были джинсы, мокасины, твидовый пиджак с поднятым воротником. Я узнал в нем священника, которого Анна называла своим духовным наставником, а я шутливо называл его «небесным лоцманом». Он был настоятелем здешней церкви, но я даже не помнил, как его зовут. Те пару раз, что мы виделись, он не показался мне особенно привлекательным, но сейчас я был рад ему. «Как поживаете?» Он ухмыльнулся и, спускаясь по ступеням, протянул мне руку. «Вы ведь Мартин, не так ли? Какой приятный сюрприз! Не видел вас давным-давно. Как поживает Анна?» «Отлично», — ответил я. «Он, конечно, меня помнил. Просто отлично». Я подумал о том, ввела ли его Анна в курс дела. Часы замолкли. Я вновь посмотрел на башенный колокол, но дрожал не он, а небо над ним. «Вы зайдете? Здесь довольно зябко. Заходите и расскажите мне про вас с Анной». «Я должен встретиться с ней здесь». В его кротком, но внимательном взоре вспыхнули искорки интереса. Он улыбнулся. «Давайте подождем ее у меня в кабинете. Она туда непременно заглянет». Я прошел следом за ним через дверь-вертушку в темную церковь с каменными сводами. Здесь было столь же холодно, как и на улице. Знаком велев мне подождать, священник подошел к справочному бюро и сказал что-то, чего я не сумел расслышать, дежурный. Я увидел, как она посмотрела в мою сторону и кивнула. Затем он вернулся ко мне, шаркая мокасинами по мраморному полу. «Кабинет занят. Там какая-то конференция. Давайте пойдем в часовню, подождем ее там». Пожилая женщина в черном, стоявшая на коленях перед алтарем, при нашем появлении поднялась и поспешила к нам по проходу. Мы сели в резные деревянные кресла в самом конце часовни и продолжали разговор, перейдя на шепот. Когда женщина подошла, священник поднялся и открыл перед ней тяжелую бронзовую дверь. «Благодарю вас, отец, да благословит вас Господь!» В часовне никого не было. Пылинки велись в сине-золотых лучах света, падавшего сквозь дымчатые окна. Все это напоминало мне первую экскурсионную пещеру. Мне захотелось крикнуть, чтобы выяснить, раздастся ли эхо. «Удивительно, что Анны еще нет», — сказал я, чуть повысив голос. «Может быть, она ждет снаружи». «Не беспокойтесь, она нас отыщет. Я велел дежурной встретить ее». Священник прокашлялся. «Вы говорили, что хотите меня о чем-то спросить?» «Да, говорил. Но я не знаю, стоит ли...» Я помедлил. «Не хочу обижать вас, но думаю, вы просто не поймете того, о чем мне пришлось бы говорить». Он пожал плечами. «А вы попробуйте. Даже если поймете, то не поверите». «Но, может быть, вы дадите мне шанс разобраться в этом самому?» «Вы верите в прорицание?» «О чем это вы?» Он улыбнулся. «Об откровении Иоанна Богослова или о новомодных предсказателях?» «Я не так выразился. А в мифы вы верите?» «Как в проявление божественного начала в человеке? Да, верю. Как в некую истину, некий архетип. Истину, неподвластную времени, если хотите, но, конечно, не буквально. Истина мне открылась благодаря тому, что вы бы назвали мифом, и в совершенно буквальном смысле, как выяснилось. Я подался к нему поближе и зашептал. «Оно здесь, в этом портфеле. Доказательство вашего божественного начала». «Ну что ж, в таком случае вы определенно не ошиблись адресом». Он засмеялся и поднял руки в знак капитуляции. «Хорошо, хорошо, я вам верю». «Да ради бога». Я отвернулся от него. «Просто решил посмотреть, как вы отреагируете». «Думаю, Мартин, мне известно, что у вас». «Вот как?» Лицо его стало выглядеть озабоченным. «Анна говорила мне, что вы последнее время неважно себя чувствуете. Она была у меня пару дней назад, и мы с ней немного потолковали. Она говорила, что вы обратились к психиатру. Вы ведь понимаете, Мартин, что такое может случиться с каждым. Вы мне не поверите, но я и сам однажды прибег к такой помощи. Я перестал понимать, во что я на самом деле верю. Но я понял, что, когда доходит до дела, есть только одна вещь, в которую мы можем верить. Анна ничего об этом не знает. Я ей не рассказывал. Люди, утверждающие, будто я психически болен, лгут. Они завладели моим разумом. Они попытались использовать меня в своих зловещих целях. Это заговор с целью разрушить мир. Им нужна вещь, находящаяся у меня. Я нуждаюсь в убежище. Как вы понимаете, не для себя. Речь идет о... И внезапно я понял, что нет ни малейшего смысла продолжать. Убежище? Забудем об этом. К сожалению, Мартин, мы живем в тяжелые времена. Мир и сам по себе достаточно ужасен. Я понимаю, что вы ищете, когда говорите об убежище. Нам всем нужно убежище. Попытайтесь реально представить себе все, что происходит в нашем мире. И, как сказал один мой друг, не будем недооценивать разумность помешательства. Не вешайте мне лапшу на уши, отец. Я прекрасно понимаю, что происходит в мире. Мы все знаем, к чему он идет. Отец, мы просто не можем признаться себе, что это на самом деле должно произойти. И скоро все прорицания начинают сбываться. Мы можем уповать только на Господа. И понимаете, я единственный, кто в состоянии что-то сделать. Анна уже наверняка пришла. Пойду к воротам. Погодите еще немного. Она придет сюда. Давайте опустимся на колени и помолимся. Давайте помолимся вместе. Что-то в его голосе насторожило меня. «Почему это вы меня всеми силами задерживаете?» «О, Господи!» — он опустился на колени. «Во тьме земной ненависти, алчности и предубеждений помоги нам не загасить пламя любви!» Его зычный голос разносился по всей часовне. «Вас попросила об этом Анна? Вы поджидали меня у входа, не так ли? Она, должно быть, позвонила вам сразу же после разговора со мной». Я встал, перешагнул через его мокасины и направился к выходу. «Да, ваша жена позвонила мне. Она просила помолиться за вас. Она очень любит вас, Мартин». Глава 17. Она стояла на ступенях спиной к церкви и глядела в парк по направлению гробницы генерала Гранта. Какое-то время я наблюдал за ней из-за двери вертушки. Сначала мне показалось, будто она высматривает меня на одной из скамей, но потом она обернулась, понурила голову, начала переминаться с ноги на ногу от холода, и я понял, что она просто ждет. Но почему же она не заходит в церковь? Когда я положил руку на дверную ручку, намереваясь открыть дверь, Анна огляделась по сторонам, и наши взоры сквозь дымчатое стекло встретились. Потому с каким выражением она посмотрела на меня, я сразу же понял, что что-то сорвалось. У нее во взгляде читалось сочувствие и ничего больше. И на губах горькая и грустная улыбка, поведавшая мне сразу обо всем. И тут через аллею я увидел санитарную машину. Большой серый «Мерседес» без окошек, величиной с два нормальных автомобиля. Дверцы открылись, и из машины вышли двое мужчин. Анна слабо вскрикнула, но я, не внимая ей, бросился вглубь церкви к справочному бюро. Я спросил у ошарашенной дежурной, нет ли из церкви запасного выхода. Она ответила мне изумленным взглядом. У нее за спиной из часовни выскользнул священник и устремился навстречу мне. Его мальчишеское лицо сейчас казалось маской. Справа от основного прохода группа школьников со своими наставниками входила в один из ведущих на башню лифтов. Второй не работал. «Билет на колокольню», — потребовал я у служительницы. Она замерла. Не дожидаясь, пока она решит, что ей делать, я швырнул четвертак на стол перед ней и устремился к лифту. Мне удалось втиснуться вслед за последним школьником. Уже из-за закрытой двери я услышал крик Анны, «Подожди, Мартин, подожди! Это совсем не то, что ты подумал!» Жирная женщина средних лет в оранжево-желтой накидке зачитывала в лифте текст из путеводителя. «На колокольне церкви Риверсайд расположены службы мемориального центра Рокфеллера. Вершина башни находится на высоте 392 футов над уровнем города. Лифт идет до 20 этажа, на котором расположена интересная экспозиция колоколов и старинный, однако работающий орган. Оттуда по лестнице можно попасть на колокольню и на наблюдательную площадку. Вам предстоит одолеть 147 ступеней». Она остановилась и огляделась по сторонам. На лице у нее было выражение горькой обиды. «Вот что, ребята, я ведь собираюсь рассказать о колоколах. Пожалуйста, послушайте». Школьники, совсем маленькие, скорее всего, третьеклассники, продолжали ребячью возню. Лифт поднимался медленно, но не делая остановок. Мы были сдавлены в нем, как сардины в банке. Не без труда я развернулся в толпе и встал спиной к ней и лицом к двери. Переложив портфель в левую руку, я сунул правую под пальто и расстегнул цепочку, которой он был пристегнут к брючному ремню. «Подбор колоколов» или «карильон», запомните это слово, представляет собой дар покойного Джона де Рокфеллера-младшего церкви Риверсайд. Этот дар посвящен памяти его матери. В подборе 74 колокола общим весом свыше 100 тонн. Бурдон, отбивающий время, весит 20 тонн. Это самый большой и самый тяжелый из звучащих колоколов во всем мире. Найдя нужный ключ, на что у меня ушло некоторое время, я отпер портфель. Прижав его к груди, я раскрыл его на несколько дюймов, просунул руку внутрь и нащупал кристалл. Когда моя ладонь замкнулась на его холодной граненой поверхности, маленькая девочка с чрезвычайно черной кожей и узкими кошачьими глазами внезапно протерлась сквозь толпу и очутилась рядом со мной. Она пристально наблюдала за тем, как я извлек кристалл из портфеля, сунул за пазуху и поместил во внутренний карман комбинезона, поддетого под костюм. «Что там у вас, мистер?» — прошептала она. Я покачал головой и поднес в знак молчания палец к губам. Затем защелкнул портфель и намотал свободный конец цепочки себе на запястье. Девочка отвернулась и отошла. «На колокольне имеются два помещения. Это машинное отделение и органный зал. В машинном отделении размещено оборудование для автоматической эксплуатации колоколов. Самые крупные из них обеспечены электропневматической поддержкой, позволяющей звонить к началу службы или по особым случаям. В дневные часы автоматика колокольного подбора настроена на мотив Святого Грааля из оперы Вагнера «Парсифаль». «Эй, вы там двое сзади, прекратите сейчас же!» Лифт задрожал, останавливаясь. «Спешить совершенно некуда. Пусть сначала выйдут посторонние». Стальные двери разомкнулись, и ребячья гурьба с громкими криками устремилась наружу. Я успел опередить их и поспешил по проходу, быстро оглядываясь по сторонам. В выставочном зале, просторном и светлом помещении, проходящем по всему периметру башни, никого не было. Дети, не обращая никакого внимания на блестящие колокола, расставленные вдоль стен, устремились к большому кожаному дивану в углу, взгромоздились на него и принялись скакать, как на трамплине. Женщина в оранжево-желтой накидке, державшаяся сзади и по-прежнему зачитывавшая что-то из путеводителя, закричала на них, требуя, чтобы они вели себя прилично и хотя бы не портили церковное имущество. Ориентируясь на указатель, на котором было написано «Консоль карильона и наблюдательная площадка», я обошел шахту лифта и оказался у начала узкой винтовой лестницы, 147 ступеней которой вели на вершину башни. На дверях с табличкой «Колокольная служба» была прикреплена машинописная справка, извещавшая, что колокола вновь заговорят в 13:30. Это время уже прошло, и колокола молчали. Снизу, из выставочного зала, до меня доносились ребячьи голоса. Из конторы колокольной службы не было слышно ни звука. Я подергал дверную ручку. Заперто. Еще через несколько ступенек на западной стороне башни я обнаружил окно, из которого можно было посмотреть вниз. К собственному изумлению, я обнаружил, что далеко-далеко внизу двое мужчин по-прежнему стоят возле кажущейся отсюда игрушечной санитарной машины. Должно быть, Сомервиль велел им ждать. Затем я заметил пару полицейских машин, запаркованных в двух кварталах от Риверсайд-Драйв, и сообразил, что к настоящему моменту, скорее всего, уже оцеплена вся округа. Так что он мог позволить себе не горячиться. Поднявшись по лестнице, я вышел к узкой металлической двери. Она отворилась, впустив меня в высокое, продуваемое ветром помещение, наполненное машинным оборудованием. Шумно дышащий и позвякивающий лабиринт трупы шестерен, напоминавший машинное отделение теплохода. Ржавые железные ступени шли тремя зигзагами на самую крышу. Трапециевидные дорожки, защищенные выкрашенными в зеленый цвет проволочными перилами, пересекали пространство башни на нескольких уровнях. На площадке у меня над головой находился органный зал. Была мне видна и втулка коррельона со множеством проводов, шестерен, пружин и канатов, уходящих по направлению к пульту. Колокола были здесь повсюду. Подвешенные на стальных тросах на общую перекладину, они располагались группами по размеру. Самые маленькие висели почти под сводом, затем, расцветая гигантскими чугунными гиацинтами, они группа за группой становились все больше, оказываясь одновременно все ниже и ниже, а ряд массивных басовых колоколов висел всего лишь в нескольких футах от пола. Здесь было страшно холодно. Вместо окон уставленные в небеса решетчатые бойницы, пропускавшие колокольный звон и разносившие его над городом. Воздух врывался сюда со всех сторон. Сама башня, казалось, слегка раскачивалась на ветру. На такой высоте мысль о том, что ты предан во власть стихиям, внушала тревогу. Голова у меня закружилась, когда, взявшись за перила, я начал последний подъем. Я остановился на консольной площадке и быстро огляделся по сторонам, затем заглянул через окно в органный зал. Там, за пультом управления коррельоном, сидел спиной ко мне какой-то мужчина и читал с листа музыку. Он был в рубахе с закатанными рукавами. Он курил трубку. На большом и указательном пальцах обеих рук у него были кожаные наперстки, должно быть, для того, чтобы бить по деревянным клавишам пульта. Его маленькие старческие ножки в домашних туфлях не доставали до педалей. У стены в этой комнатке находился электрокамин, а на стене пара фотографий в рамочках и бронзовые часы. Мне показалось, будто я подглядываю в окошко чужого дома. Но звонарь не подозревал, что за ним наблюдают. У меня практически не оставалось времени. Мой единственный шанс заключался в том, чтобы найти здесь подходящее место и спрятать кристалл. Меня ни за что не отпустят, пока не сумеют заполучить его. Как знать, может, не сообразят поискать в органном зале. Я постучал по стеклу. Старик перевернул страницу в нотном альбоме, но глаз не поднял. Я постучал еще раз, погромче. Голос у меня за спиной произнес: «Он не слышит вас, Мартин. К сожалению, отец Игнациус глух, как пень». Я обернулся, как ужаленный. Это был Сомервиль. Он спускался по лестнице с крыши. В полном одиночестве. Ветер натягивал на нем одежду, заставляя казаться выше и стройнее, как будто сверху вниз по стене башни скользила длинная тень. «Я подумал, что, возможно, найду вас здесь», — многозначительно произнес он, сходя с последней ступеньки и медленно продвигаясь по направлению ко мне. Он улыбался и держал руки прямо перед собой, как бы демонстрируя тем самым, что в них ничего нет и что он не собирается причинить мне никакого вреда. Я попятился. «Не подходите ко мне. Даже не смейте глядеть на меня. Я не собираюсь подпускать вас к себе. Мартин, я не причиню вам вреда. Я всего лишь хочу с вами поговорить. Держитесь от меня подальше, Сомервиль. Я вам серьезно говорю». Я отошел к перилам, держа портфель в обмотанной цепочкой руке и прикрывая им голову как щитом. «Давайте пойдем на компромисс, Мартин. Стойте там, где вы стоите, я тоже останусь на месте, и мы сможем поговорить, по крайней мере, пока не зазвонит колокол». Избегая встречаться с ним взглядом, я искоса посмотрел на него. Он остановился в дальнем от меня конце площадки и, перегнувшись через перила, смотрел на подбор колоколов. Затем он начал: «Красивые все же штуки эти колокола. Вы со мной согласны? Нечто в самой их форме приносит какое-то глубинное удовлетворение. И это удивительно гулкое звучание. Звон хрустальный, погребальный, как сказал поэт. И ведь в них прелюбопытная история. Известно ли вам, что в средние века существовало поверье, согласно которому вибрация большого колокола отпугивает бесов? Колокола тогда использовали и для лечения душевнобольных. Хотя, разумеется, самого термина «душевное заболевание» не существовало. О больном говорили, что он одержим дьяволом. Желая изгнать бесов, несчастного привязывали внутри большого колокола и оставляли там на несколько дней. И, разумеется, все это время колокол звонил. В большинстве случаев у жертвы лопались барабанные перепонки, и она умирала, что в своем роде тоже лечение, не так ли? Он рассмеялся. Я посмотрел на него краешком глаза. «Не двигайтесь с места». Мне удалось заметить, что в ходе своей импровизированной лекции Сомервиль подобрался ко мне, держась за перила, и находится теперь куда ближе. Сомервиль улыбнулся и покачал головой. «Я и не двигался». «Полагаю, вы сейчас собираетесь сообщить мне, что порядки у нас нынче не средневековые и что лечение душевнобольных производится не столь бесхитростным образом. Где Анна?» «Внизу. Она вас ждет. Когда вы будете готовы, мы к ней спустимся». «К сожалению, я не намерен спускаться». Внезапно я повернулся и заорал на него. «Стойте! Ни шагу с места!» Сомервиль опять рассмеялся. «Но я ведь и впрямь стою на месте. Вам просто чудится. Послушайте, мы с вами можем решить этот вопрос двумя способами. Или вы сейчас спуститесь...» «Я знаю, что вам нужно», — произнес я и отстегнул второй конец цепочки от ручки портфеля. «Мне нужно помочь вам, Мартин, вот и все. Поверьте, поверьте, пока не стало слишком поздно. Нынешней ночью вы пытались убить собственную жену. Разве она не нуждается в защите? Сойдите вниз ради нее. Положитесь на меня, Мартин. Вам не о чем беспокоиться. Это будет всего лишь нечто вроде большого отпуска. И вы нуждаетесь в отдыхе. Вам нужно расслабиться. Просто расслабиться». В воздухе запахло миндалем. Я поднял глаза. Сомервиль стоял рядом со мной. Стоял со смущенной, как бы извиняющейся улыбкой. В его серых глазах прочитывалось мягкое понимание. На мгновение мне показалось, будто я совершил ошибку, будто я относительно него все это время ошибался. Он протянул гладкую, без малейших признаков растительности, руку. Я ударил его в лицо обмотанным металлической цепочкой кулаком. Он отшатнулся и привалился к стене органного зала. Я увидел, как кровь сочится у него из разбитой губы, и испытал невероятное облегчение. Затем я схватил пустой портфель и зашвырнул его как можно дальше. Перелетев через перила, он упал в карильон, натолкнулся на какую-то передачу, задел один из колоколов и с грохотом полетел вниз. На самое дно. «Если вам нужна ваша подвеска, попробуйте, возьмите!» — закричал я и бросился вверх по лестнице. И уже с самого верха посмотрел на Сомервиля. Он постепенно пришел в себя, вытер тыльной стороной ладони окровавленный рот, и в это мгновение зазвонил первый из колоколов, затем второй, третий, четвертый, пятый, пока вся башня не затряслась под раскатами грохочущего грома. Отец Игнациус начал свой концерт. Глава 18. Именно в то мгновение, когда я попал на площадку басового колокола, дверь в колокольную камеру с шумом раскрылась, и из нее высыпали наружу школьники. Они пронеслись мимо меня, зажимая уши руками, крича и смеясь, а сразу же вслед за этой группой по узкой каменной лестнице из выставочного зала начала подниматься вторая толпа. Я увидел, как прокладывает себе дорогу толстуха в оранжево-желтой накидке, используя в качестве тарана нескольких ребятишек. Я услышал, как она ими командует. Укрыться от нее здесь места не было. Взглянув вверх, я был в состоянии рассмотреть подошвы башмаков Сомервиля на ступенях винтовой лестницы. Он уже добрался почти до самого верха. Почему я не дал ему как следует? Я перелез через низкую зарешоченную дверцу с табличкой «Вход воспрещен» и побежал по широкому опоясывающему коридору между тяжелыми басовыми колоколами в центре карильона. Как только мне показалось, что с платформы меня здесь не видно, я остановился, спрятался за одним из колоколов, присел на корточки и посмотрел из своего укрытия на платформу. Сомервиль был уже там, и его окружали школьники. Отсюда мне была видна только нижняя половина его тела, но по выражениям ребячьих лиц было ясно, что он им что-то говорит. Одна из школьниц подошла к перилам и показала в моем направлении. Это была негритяночка с кошачьими глазками, так внимательно наблюдавшая за мной в лифте. Она была в крайнем возбуждении, хотя из-за грохота колоколов мне было не слышно, что именно она говорит. Ноги Сомервиля мгновенно тронулись с места. На секунду он остановился у выхода на лестницу, словно раздумывая над тем, не спуститься ли вниз за помощью. Но затем, судя по всему, передумал. С удивительной ловкостью он перемахнул через дверцу и, не обращая внимания на мой портфель, все еще валявшийся там, куда он упал, то есть всего в паре футов от края площадки, пошел по опоясывающему коридору по направлению ко мне. Я увидел, как он достал из кармана небольшой серебряно-поблескивающий предмет. Это был шприц. Надо было убить его, пока я имел такую возможность. Я оказался в ловушке. Я бросил взгляд вверх. Перекладины шли слишком высоко, чтобы за них можно было ухватиться. Под куполами колоколов, уходящих под самый свод, мне были видны железные била, выкрашенные в красно-белую полоску. Их приводили в движение или заставляли замолкнуть провода, подведенные из органной камеры. Здесь, в самом центре карильона, звук был особенно нестерпим. Я вскочил на ноги и перебежал в другой колокольный ряд. Попав во второй опоясывающий коридор, параллельный первому, по которому шел Сомервиль, я пригнулся, стараясь хоть как-нибудь укрыться от его взора. Моим единственным шансом было вернуться на площадку, на которой по-прежнему находились школьники. Он не рискнет предпринять что-нибудь, если будет существовать угроза подвергнуть опасности посторонних. Пробираясь за колоколами, я заметил, что Сомервиль тоже перешел во второй коридор и стоял сейчас прямо передо мной, преграждая мне дорогу. В отчаянии я огляделся по сторонам. Справа от Сомервиля, отделенный от остальных колоколов и подвешенный ближе к стене, поднимался массивный соборообразный бурдон. Прямо за ним, сквозь незарешеченную бойницу, как на почтовой открытке, представала панорама Гудзона. Снаружи бойницу осеняли горгульи с когтистыми крыльями, а в отдалении синей полоской слабо поблескивал мост Джорджа Вашингтона. На мгновение я задумался, не выбраться ли через эту бойницу наружу, чтобы подняться по стене до уровня смотровой площадки наверху. Но от одной мысли об этом у меня сразу же стала раскалываться голова. Гигантский язык басового колокола гремел так сильно, что я вынужден был зажать уши. Мне было видно, что Сомервиль поступил точно так же, и серебристая игла засверкала поблизости от его головы. Выйдя из своего укрытия, я выбежал из-за басовых колоколов, остановился перед бурдоном и забрался под него. Оказавшись под колпаком колокола, я забрался на одну из парных стальных подпорок, поддерживающих его 20-тонную тяжесть на высоте нескольких футов от пола. Защищенный теперь со всех сторон 6-дюймовой броней, я был уверен, что Сомервиль не сможет до меня добраться, если только не рискнет последовать моему примеру. Восстановив дыхание и прощупав комбинезон, чтобы убедиться, что кристалл по-прежнему на месте, я почувствовал себя в безопасности и принялся следить за круглым входом в мое убежище, откуда пробивался, доходя мне сейчас примерно до коленей, свет. Ждать мне пришлось недолго. Он вошел под колпак с дальней от меня стороны, явно рассчитывая застигнуть меня врасплох, но тень его выдала. Как только я увидел его голову уже под ободом, я прыгнул ему на плечи, вскочил на его сутулую спину и повалил наземь. Пока мы катались по полу, я перехватил запястье руки, в которой был шприц, своей левой, а правая, по-прежнему обмотанная цепочкой, сдавила ему горло. Сомервиль оказался сильнее, чем я рассчитывал, но он быстро выдохся, и мне удалось, прижимая его руку к стальной подпорке и, как бы расплющивая ее, добиться своего. Издав резкий крик, Сомервиль выронил шприц. Я отпихнул его ногой, и шприц полетел куда-то вглубь карильона. Затем, встав на ноги, я схватил его за шею обеими руками и притиснул голову к внутренней стенке колокола. В это мгновение сверху донесся какой-то шум, послышалось какое-то шипение, явно пневматического характера. Подняв голову, я увидел, как гигантская железная била, на мгновение задрожав, обрушилась всей своей тяжестью на гулкий внутренний свод бурдона всего в одном футе от того места, где я держал прижатой к стенке голову Сомервилля. Теперь, казалось, вокруг нас обоих взорвался сам воздух. Я увидел, как Сомервилль разинул рот. Он что-то кричал, но мне не было слышно ни звука. Когда дрожь колокола затихла, я заметил, что из уха Сомервилля бежит тонкая струйка крови. Я несколько ослабил хватку, и Сомервилль рухнул передо мной на четвереньки. «Так ведь это и делают!» — закричал я, обращаясь к нему. «Именно так и изгоняют бесов!» Он ничего не ответил. Я ухватил его за ворот пальто, заставил подняться на ноги и вновь притиснул к стенке колокола, на этот раз прижав голову так, чтобы била обрушилась прямо на нее. «Наверняка эта музыкальная вещица вам известна. Как вам кажется, Сомервилль, много ли у вас осталось времени до тех пор, пока отец Игнациус не возьмет следующий аккорд?» Он начал биться в моих руках, но я был сильнее. «Ради всего святого, Мартин!» В его глазах был теперь невыразимый ужас. «Вы не отдаете себе отчета в том, что делаете!» «А если вещица кончилась, мы просто подождем, пока часы не начнут отбивать время. В лучшем случае вам остается жить 3 минуты. Ну а теперь откройте мне, кто вы есть, как вы нашли меня!» «Мартин, не делайте этого, не делайте! Вы больны, вы нуждаетесь в лечении!» Он вскинул руки и жалко поскреб имя мои, скрещенные у него на горле, в попытке ослабить хватку. «Я не могу дышать!» «Как вы меня нашли?» На висках у Сомервилля набухли жилы, пот заструился по его впалым щекам. Он в оцепенении глядел прямо перед собой, загипнотизированный железным языком колокола, остановившимся в каком-то футе от его лица. «Я не находил вас, Мартин! Вы сами пришли ко мне ради всего святого!» Именно в это мгновение музыка достигла крещендо, и колокола начали перезвон серии последовательных арпеджио, идущих сверху вниз по диапазону. Я не сводил глаз Сомервилля в те секунды, когда он ожидал заключительного аккорда. Колокола пробили, настала пауза, а затем, взяв последнюю высокую ноту, подбор колоколов погрузился в молчание. «Концерт окончен», — с улыбкой сказал я ему. «Но который у нас, однако, час?» Сомервилль поднял дрожащую руку, словно бы для того, чтобы я посмотрел на его часы. Но внезапно рука его изменила маршрут и воровато скользнула в карман моего комбинезона. И стоило ей прикоснуться к кристаллу, как я почувствовал во всем его теле прилив чудовищной энергии. Он попытался вытащить кристалл из моего кармана, но это было не так-то легко. Обе мои руки по-прежнему лежали у него на горле. Я почувствовал, как напряглась дряблая кожа его шеи, когда он попытался оторвать голову от стенки колокола. Он боролся за жизнь, и на какое-то мгновение мне показалось, что ему удастся взять верх. Но все-таки я был сильнее. Откуда-то сверху до нас доносилось пневматическое шипение. Я закрыл глаза и, прижав голову Сомервилля к железной стенке, прождал целую вечность, пока язык колокола не огласил окончательный приговор. Глава 19. Когда все было кончено, я снял костюм и сорочку, вытер руки и выбрался из-под бурдона. В колокольной камере не было ни души. Никто не видел того, что произошло. Школьники перешли на смотровую площадку наверху. Люди из санитарной машины и полицейские, должно быть, по-прежнему находились внизу, дожидаясь сигнала от Сомервилля. У него на поясе я нашел свисток, которым я так и не дал ему шанса воспользоваться. Я подобрал свой портфель и запихал в него окровавленную одежду. Туда же я положил кристалл и шприц. Комбинезон, поддетый под костюм, в котором я вошел в собор, оставался чистым. Я прошел по всей площадке басовых колоколов и оказался у винтовой лестницы, ведущей к лифтам. Единственный функционирующий лифт был поднят, он дожидался меня. Я понял, что это, возможно, ловушка, но выбора у меня просто не было. Спускаться по лестнице было бы слишком долго. Я доехал на лифте до третьего этажа, остановил его и вышел в ярко освещенный коридор. Борясь с желанием помчаться, что есть мочи, я прошел быстрым шагом вдоль комплекса административных служб и очутился в восточном крыле здания. Я вспомнил, как толстуха в желтой накидке рассказывала школьникам, что в подвале расположено бомбоубежище, используемое в мирное время как подземный гараж. Было слишком поздно для поисков надежного места, куда можно было бы спрятать кристалл. Ориентируясь по черно-желтым указателям, я вышел на пожарную лестницу и спустился по ней в темное убежище. В глубине этого помещения я нашел белый грузовичок Dodge с ключом зажигания. Я влез в машину и завел ее. Положив шприц Сомервилля на сиденье рядом с собой, на случай, если мне понадобится прибегнуть к оружию, я поехал к выходу из гаража, где замедлил ход, и непринужденно помахал сидящему в своей будке работнику автостоянки. Он читал газету и не удостоил меня хотя бы взглядом. Секунду спустя я очутился уже на улице. Я поехал в северном направлении через Клермонт-авеню. В зеркале заднего обзора мне было видно, что полицейская машина припаркована у Объединенной теологической семинарии, но, по крайней мере, пока оставалась мне видна, машина не тронулась с места. На Бродвее я повернул на юг и поехал прямо в дом к Сомервиллю. Я вошел туда, воспользовавшись ключами, позаимствованными у него из кармана. Я поднялся наверх, чтобы забрать у него из кабинета свое досье, а со стола Пенелопы — другие касающиеся меня бумаги. Я понимал, что искушаю свою удачу, но мне нужны были улики. Когда я был наверху, зазвонил телефон. Кто-то сразу же взял трубку. Возможно, сработал автоответчик, но мне это все равно не понравилось. Нельзя было терять ни секунды. Вот-вот каждой патрульной машине во всем городе станет известен номер белого грузовичка, получат они и описание водителя. Я бросил Dodge, неправильно запарковав его на 96-й улице, взял такси, заехал в банк и забрал там деньги, а затем отправился пешком на припортовый автовокзал и купил там билет на первый же отходящий автобус. Он шел в Атланту. Оттуда я поехал на запад, во Флагстафф, штат Аризона. А оттуда — на север, в Орегон, где только и остались нынче по-настоящему безопасные места. Поскольку я по-прежнему нахожусь в положении изгоя, иначе говоря, преступника, укрывающегося от правосудия, я не имею права приводить чересчур много деталей относительно того, что произошло впоследствии. Разумеется, гибель Сомервилля получила самую широкую огласку. Был объявлен всеамериканский розыск. В программах новостей вся история держалась несколько недель. И все это время мне не оставалось ничего другого, кроме как переезжать с одного места на другое, оглядываясь по сторонам, и жить в постоянном страхе того, что меня опознают и сдадут федеральному бюро. Теперь, когда шум начинает затихать, я уже могу себе позволить задержаться в маленьком городке, а других я не посещаю, на денек-другой. А если мне там нравится, то даже на пару недель. Но у меня не возникает желания где-нибудь осесть и, так сказать, воссоединиться с миром. В конце концов, я надеюсь отыскать какое-нибудь место в горах или в пустыне, где я смогу быть уверенным в том, что кристалл обрел безопасное прибежище. Там я смогу начать свою стражу. Теперь мне понятно, что мне никогда не удастся доказать людям, что я не убивал Сомервилля, что его просто невозможно убить. А если бы такое и удалось, то на его место непременно найдется кто-нибудь еще. Я не убивал Сомервилля. Я одолел его. Но я верю в то, что настанет день, когда я смогу выйти из пустыни. И в этот день я возвещу истину. Я поведаю людям свою историю, и они непременно за мной пойдут».